Часть четвертая. Закончив ужинать, профессор поспешила вернуться к лабораторному уголку, а Юмика вызвалась прибраться и унесла посуду на кухню. Оставленный же в одиночестве Минору задумчиво любовался ночным Синдзюку. В какой-то момент на кухне что-то угрожающе загрохотало, но он благоразумно притворился, что не услышал. Через несколько минут Юмика вернулась с парой кружек, над которыми поднимался пар. «Держи». «Спасибо». Кивнул Минору и принял чашку, содержимое которой выглядело как кофе. Но когда он на всякий случай его понюхал, Юмика, севшая с другой стороны стола, наградила его колким взглядом. «Но знаешь ли, кофе даже я могу приготовить. Растворимый, разумеется». С этими словами она вытащила из кармана юбки несколько пакетиков с подсластителем и бросила их на стол. «Вот, бери, какой нравится». «Хорошо». Выбрав сахарный сироп, он задумался, можно ли просто взять и вылить его в чашку, но увидев, как Юмика без колебаний поступила так со своим, последовал ее примеру. «Пожалуй, хуже не будет». Когда они сделали по глотку, на удивление тихая Юмика пробормотала. «Прости за тот раз». «За что?» «За то, что выбрала кодовое имя за тебя». «Если хочешь другое, скажи профессору, какое именно». Но Минору только покачал головой. «Нет-нет, это пойдет. Я не притворялся, когда сказал, что мне понравилось. Затворник, изолятор. По-моему, прямо в яблочко». Юмика придумала его потому, что Минору сказал как-то раз, что хочет попасть в мир, где никто его не знает. И тем не менее, под защитной оболочкой он оказывался именно что в идеальной недосягаемости. Отделялся от мира так, что только лучи видимого света могли коснуться его. Как еще это назвать, если не изоляцией? К тому же звучит довольно круто. Меня полностью устраивает. Минору считал, что ничего особенного не сказал, но Юмика почему-то поджала губы. «Ай, ладно. Если тебя устраивает, то пускай», — сказала она. Залпом выпила кофе и сердито фыркнула. «Да что ей не так?» Девушки всегда были для Минору созданиями невероятно загадочными. Но и на их фоне Юмика выделялась. Никогда не угадаешь, какое настроение будет у нее в следующую секунду. Будто катаешься на американских горках и заезжаешь в темный туннель. Впрочем, наверное, не стоит удивляться перепадам настроения у девушки с прозвищем «Ускоритель». Юмика прервала его размышления внезапным вопросом. «Слушай, Уцуги-кон, мне вот интересно стало». «Да». «Предположим, есть девочка, которая влюбилась в тебя по уши». «Что?» Минору даже отшатнулся, но Юмика с серьезным видом помахала рукой. «Не я. Это просто пример». «Так вот, если бы такая была, ты бы все равно стер ей все воспоминания о себе?» «Пожалуй», — без раздумий ответил он, и настал черед Юмика дернуться назад. «Почему? Тебе было бы неприятно?» «Неважно, приятно мне было бы или нет. Эмоции не длятся вечно». Упершись взглядом в столешницу, Минору продолжал. «Однажды что-нибудь случится, и эта девочка меня возненавидит. Может быть, настолько, что даже захочет меня убить. Всегда есть такая вероятность. Так что лучше мне вообще ни с кем не связываться». Повисло молчание. Минору продолжал буравить взглядом стол. По правде, он и об этом не хотел говорить. Когда он останется в одиночестве и вспомнит этот момент, то непременно пожалеет о каждом сказанном слове. Наконец, Юмика нарушила тишину, уверенно проговорив. «Понятно. Проще говоря, ты не хочешь, чтобы тебя ненавидели. Хочешь, чтобы наоборот все любили?» «Ты меня не так поняла. Я просто хочу, чтобы ко мне были равнодушны. Только и всего». Не поднимая глаз, покачал головой Минору, но Юмика это не остановило. «Если кто-то тебя ненавидит, надо просто это игнорировать. Каждого живого человека кто-нибудь да ненавидит. И я не исключение». Минору медленно поднял глаза на Юмика. Копна прекрасных прямых синих волос, белая кожа, даже без макияжа, похожая на лепестки магнолии. горящие ясной решимостью холодные глаза. Снова отведя взгляд от девушки, которую 10 из 10 назвали бы красавицей, Минору прошептал. «Ты точно знаешь, что такое быть объектом ненависти, Юмика-сан? Уверена, что понимаешь, каково это?» Ее ответа Минору так и не услышал. Прежде чем слова слетели с персиковых губ, створки лифта с грохотом открылись. Выпрыгнул из него невысокий паренек в приметной кепке. Едва появившись, носитель джет-ая, кодового имени Серчер и прозвища Диди, тут же крикнул на весь зал. «Народ, он вернулся! Убийство Лакебукера! Почерк Игнайтера!» Бам! Стакан Юмика глухо опустился на стол.